Глава 38. Анжела пишет, что Галина готова, а ты говоришь мне, что она нестабильная. Как это понимать? Моника открыла окно и зажгла сигарету. Вообще-то в структуре нельзя было курить, но сегодня очень хотелось. Моника выдохнула и замахала рукой, перенаправив дым в окно. Она и правда нестабильна, угрожала мне. Надо назначить экспертизу, пусть ее проверят хорошенько. Ребекка шмыгнула носом. У нее началась сезонная аллергия. Хотя, возможно, у нее просто аллергия на этих женщин и это место. Моника выпустила дым и посмотрела на свои ногти. Там была Оля. Она слышала про копилку какую-то. Моника нахмурилась. Что это за история? Ребекка поджала губы, подобрала ноги под стул и стала похожа на смешную черную птичку. Я мотивацию такую придумала, что типа она выйдет только если накопит 5000 евро, произнесла Ребекка, сутулившись еще больше. Ты охренела? Моника замерла с сигаретой, и пепел упал на стол. А что? Отличная идея, и она сработала. Смотрите, Галя одна из лучших наших кейсов. Быстро накопила, быстро получила контракт, попыталась оправдаться Ребекка. «Так если она молодец, зачем ты написала этот отчет?» Моника взяла в руки папку и бросила ее на стол. «Ребекка!» Она затушила сигарету и уселась в кресло. «Давай закончим, Галина, дело. Закроем этот проект». «Но...» — попыталась возразить Ребекка. «Я сказала, закроем!» — рявкнула Моника. «Ты что, не понимаешь?» Она резко поднялась с кресла и встала напротив Ребекки. «Нам не нужна огласка. Копилка, просроченные продукты. Вы заставляли их убирать помещение. Ты хочешь, чтобы нас закрыли?» Последнее предложение Моника выкрикнула. В глазах сверкнула ярость. «Все! И не смей меня ослушаться! Иначе вылетишь отсюда! И рекомендательных писем не напишу. Папа твой будет, ой, как недоволен!» Моника подошла к двери и распахнула ее, показав тем самым, что разговор завершен.